Глава вторая. Следующий год принес много побед. Мы отбили гору, что за долиной, и холм с каштановой рощей, и были победы в южном направлении, на плато за равниной. А в августе мы форсировали реку и поселились в Горицее, в доме с фонтаном и мощными тенистыми деревьями в саду за каменной стеной и пурпурными побегами глицинии на боковине самого дома. Теперь бои шли в ближних горах, меньше чем в миле от нас. Городок был чудесный и дом прекрасный. Река осталась сзади, город достался нам как на блюдечке, а вот горы взять не удалось, и оставалось только радоваться тому, что австрийцы, судя по всему, намеревались когда-нибудь, если война закончится, вернуться в городок, так как они не старались его разрушить с помощью своей артиллерии, а наносили с военной точки зрения минимальный урон. Жизнь продолжалась с военными госпиталями и кафешками, с тяжелыми орудиями в переулках и двумя борделями для офицеров и для солдат. Кончилось лето. Ночи стали прохладнее, в горах шли бои, железнодорожный мост получил отметины от снарядов, тоннель возле реки разрушили во время сражения, зато стояли нетронутыми деревья по периметру площади и на ведущей к ней длинной аллее. Это, вкупе с приехавшими в город девочками и проезжающим неспешно в автомобиле королем, чье лицо с седой бородкой, похожей на клок волос на том же месте у козла, теперь можно было порой разглядеть, помимо тщедушного тельца с вытянутой шеей. Все это вместе с неожиданно открывшимися интерьерами домов, потерявших одну стену после прямых попаданий, и груд обломков кирпичей и штукатурки в прилегающем садике, а то и на улице, и удачным наступлением на гору Карсо, делала осень столь непохожей на прошлогоднюю, когда мы жили в деревне. Изменился и ход войны. От дубовой рощи на горе осталось одно воспоминание. Летом, когда мы вошли в город, она стояла зеленая, а сейчас лишь пни да обрубки стволов, да вывороченная земля, и как-то в конце осени я оказался на месте бывшей рощи и увидел наплывающее облако. Оно двигалось очень быстро, и солнце потускнело, и все сделалось серым, небо заволокло, облако накрыло гору, и вот уже всюду снег. Его косило ветром, он покрывал голую землю и торчащие пни, снег лежал на орудиях и заметал дорожку, что вела к сортиру позади траншей. Позже, уже в городе, я наблюдал за падающим снегом из окна борделя для офицеров, где мы с приятелем распивали бутылку асти и, глядя на обильный снегопад, понимали, что военная кампания этого года закончилась. Горы так и не взяли. Ни в верховьях реки, ни за ней. Эта задача перенеслась на следующий год. Мой приятель увидел, что по улице, старательно обходя грязь, идет полковой священник, с которым мы встречаемся в офицерской столовой, и постучал в окно, чтобы привлечь его внимание. Священник задрал голову, увидел нас и улыбнулся. Мой приятель сделал ему знак, мол, заходите. Священник покачал головой и пошел дальше. Вечером в столовой народ быстро, со знанием дела, наворачивал спагетти. Кто-то сначала поднимал их на вилки и, лишь оторвав от тарелки, отправлял по назначению. Другие одним движением всасывали в рот, запивая вином из 4-литровой плетеной фляги. Фляга раскачивалась в железной люльке, ты наклонял ее указательным пальцем, и отличное прозрачное вино красного дубильного цвета выливалось в стакан, который надо было держать в той же руке. А после спагетти капитан начал подтрунивать над священником. Молодой священник, красневший как девица, был в такой же, как у всех, военной форме, только над левым нагрудным карманом серого френча болтался темно-красный бархатный крестик. Капитан в расчете на меня, чтобы я все понял, и ни одна шутка не пропала даром, перешел на ломаный итальянский. «Сегодня святой отец девочки», — сказал капитан, переводя взгляд со священника на меня. Священник покраснел и с улыбкой покачал головой. Ему часто доставалось от капитана. «Не так?» — удивился капитан. «Сегодня я видеть святой отец с девочки». «Нет», — ответил священник. Офицеры тащились от этих наездов. «Святой отец без девочка», — продолжал капитан. «Совсем без девочка», — пояснил он для меня. Потом взял мой стакан и стал подливать, при этом не сводя с меня глаз, но и не выпуская из виду священника. «Святой отец каждую ночь 5 девочки!» За столом все засмеялись. «Вы поняли? Святой отец каждую ночь 5 девочки!» Он показал пятерню и расхохотался. Священник отнесся к этому как к шутке. «Папа Римский хочет, чтобы австрийцы выиграли войну», — сказал майор. «Ему нравится Франц Иосиф. Вот от кого идут денежки. Я атеист». «Вы «Черную свинью» читали?» — спросил лейтенант. «Я вам достану. Эта книга пошатнула мою веру». «Грязная и подлая», — ответил священник. «Она не могла вам понравиться». «Очень ценная книга», — возразил лейтенант. «Она рассказывает о церковниках. Вам понравится», — обратился он ко мне. Мы со священником обменялись улыбками. Нас разделяла горящая свеча. «Не читайте», — сказал он. «Я вам ее достану», — настаивал лейтенант. «Все мыслящие люди атеисты», — заметил майор. «В масонов я тоже не верю». «Я верю в масонов», — заявил лейтенант. «Достойная организация». Кто-то вошел в столовую, и через открытую дверь я увидел, что валит снег. «Из-за снегопадов о наступлении придется забыть», — сказал я. «Само собой», — отозвался майор. «Берите отпуск. Посмотрите Рим, Неаполь, Сицилию». «Пусть съездит в Амальфи», — предложил лейтенант. «Там живет моя семья. Я вам напишу рекомендательное письмо. Они вас примут как сына». «Пусть едет в Палермо. На Капри». «Почему бы вам не заглянуть в Абруцци и к моей семье в Капракотте?» — сказал священник. «Абруцци, скажете тоже. Да там снега больше, чем здесь. Что он, крестьян не видел? Пусть посмотрит центры культуры и цивилизации». «Ему нужны хорошие девочки. Я вам дам адреса в Неаполе. Юные красотки, а при них мамочки. Ха-ха-ха!» Капитан выставил пятерню большим пальцем вверх, как это делают, демонстрируя игру теней на стене. Он снова заговорил на ломаном итальянском. «Уезжать таким?» — он показал на большой палец. «А назад таким?» — он потрогал свой мизинец. Все засмеялись. «Смотрите», — продолжил капитан. Он снова растопырил пятерню, и снова горящая свеча показала ее тень на стене. Он стал называть пальцы, начиная с большого. «Сото тененте, тененте, капитано, маджоре, тененте колонелло. Вы уезжать сото тененте, а возвращаться тененте колонелло». Примечание. Младший лейтенант, лейтенант, капитан, майор, подполковник. Итальянский. Общий хохот. Игра на пальцах имела большой успех. Капитан крикнул, глядя на священника. «Святой отец, каждую ночь пять девочки!» Все снова засмеялись. «Поезжайте прямо сейчас», — сказал майор. «Я бы поехал с вами и все вам показал», — подхватил лейтенант. «Привезите фонограф. Привезите хороших оперных пластинок. Каруза». «Не надо Каруза, он вопит». «Тебе бы так». «А я говорю, вопит». «Почему бы вам не заглянуть в Абруцци?» — повторил священник сквозь разноголосицу. «Там хорошая охота, люди вам понравятся. Там холодно, зато ясно и сухо. Вас примут в моем доме, мой отец заядлый охотник». «Пошли», — сказал капитан. «Идти в бордель, пока не закрылся». «Спокойной ночи», — пожелал я священнику. «Спокойной ночи», — ответил он.